Глава 19. Всю дорогу до дворца драконы вели между собой довольно натянутую беседу, попутно бросая на меня любопытные взгляды. Ну, а я злилась. Злилась на себя по большей части, что умудрилась увязнуть в этой драконьей паутине, вляпаться во все это вплоть до попадания в Драгуарат в качестве альтессы. И хоть внутренний голос твердил, что я вообще-то сделала все, что могла, чтобы избежать этого позора, я упрямо отвечала ему, что я могла и должна была сделать больше. Злилась на дракона, которому приспичило пламень нестабильный размножиться. И мало ему для этого избранных, меченных драконьим пламенем Лосаир, так нет же, подавай чешуйчатому гаду пиромага, которого ректор Альдейн, ничтоже сумнящийся, преподнес захватчику на блюдечке. Злилась на этих поналетевших, которые вели светские беседы между собой, а на меня недвусмысленно так косились, но в открытую конфронтацию не вступали. Как доверительно поведал на ухо Саламандр, хвосты поджали. Мол, одно дело заявить права на ничейную магичку, саламандрово выражение, не мое. И совсем другое бросить вызов лорду. И дело даже не в том, что мой дракон оказывается правитель. От этой новости мне стало как-то совсем нехорошо. Ну вот какого пламени нестабильного обычная, ничем не примечательная магичка-пиромаг из семьи обедневшего барона понадобилась правителю высшего мира? А в том, что, как я поняла из сбивчивых пояснений огненного духа, единственное право, что здесь чтут, право сильнейшего. А мой чешуйчатый самый сильный, как выяснилось. Саламандр что-то пищал еще о том, что драконья сила равно распространяется и на ум, и на магию, и все остальные качества. Но я слушала вполуха. Сказывалась настороженность превысших, к чьей беседе, в которой я не понимала практически ни слова, тоже приходилось прислушиваться. И злилась. Злилась на этого самого Саламандра, который бесспорно ценный, очень ценный советчик, но хороша ложка к обеду. Вот что ему стоило предупредить о плате заранее. И все эти новости по поводу правящего статуса моего дракона. А также об этом бесплатном экскурсе в их мироустройство. Низшие духи никогда ничего не делают просто так. Это аксиома. Так какого пламени нестабильного он мне помогает, когда я не обещала ему даже глотка магии? Что-то здесь нечисто. Ну и доброты не прибавляет, а вот злости... Я злилась даже на Нараяну. За то, что ушла, что бросила меня, хотя обещала защищать. И за этот ее фатализм, граничащий с занудством. «От судьбы не уйдешь», — повторяла русалка с завидным упрямством, когда мама слишком уж вздыхала об упущенных возможностях, имея в виду, конечно, не столько о ценных бумагах и поместье, сколько о метке Лосаир, которую меня угораздило утратить, и за которую драконы заплатили бы очень даже солидный выкуп. То есть драконы заплатили бы, конечно, не за метку, а за меня, но... Право, это такая ерунда, когда после особняка вынуждена ютиться в доходном доме, как какая-то ньора полусвета. И на маму, конечно, тоже злилась, вот. А тем временем столица Драгуаратх, или как у драконов это называется, так-то о захватчиках мало что известно, так что чувствую себя по меньшей мере первооткрывателем, да. Приближалась. Мимо проплывали парящие горы и острова. И смело можно сказать, что это было самым красивым, величественным, монументальным из всего, что я видела в жизни. Блеск мириад граней, разноцветные кристаллы, вмонтированные в башни из цветного камня, преобладание белого, бирюзового и кремового в архитектуре и, конечно, зелень. Ее здесь оказалось много. Чудные гигантские стебли, оплетающие дома, которые и домами-то не назвать, сплошь замки, башни, арки с амфитеатрами. Соцветия всех возможных оттенков. Даже издалека мне показалось, что вдыхаю сладкий, щекочущий ноздри аромат. Желтые, розовые и белые цветы, вперемешку с круглыми, красными и оранжевыми плодами. Природа здесь словно сошла с ума. Несмотря на палящее солнце, я даже на картинках не видела такого буйства красок, как здесь, Драгуаратх. Как должно быть убого смотрится самый что ни на есть человеческий город, состоит он хоть сплошь из дворцов, посыпанных алмазной крошкой, после великолепия высшего мира. И чего эти чешуйчатые у нас забыли? Для чего мы им понадобились нас покорять? У них, судя по увиденному, своих сокровищ немерено. «Ах, ну да, конечно. Ищите женщину, как говорит Нараяна. Своих женщин у драконов нет, только наши, магически одаренные. Интересно, а как они справлялись до эпохи небесного пленения?» Мои размышления прервал еще один дракон, спикировавший сверху и закрывший своими крыльями приближающийся дворец, расположенный на парящем острове, как на блюде. Этот, в отличие от остальных, никак даже не обозначил мое присутствие. «Мой лорд», — обратился он к моему дракону, — «говорят, объявлен небесный слет. Это правда?» Мой дракон не ответил, но я ощутила его напряжение физически, как и то, что в воздухе буквально повис запах опасности. Лица остальных драконов будто окаменели. Я уже поняла, что они крайне не любят демонстрировать окружающим проявление эмоций. Или, может, этикет у них такой, или спорт. Я же, вспомнив слова призрачного дракона и звездной обители, мигом сложила 2 и 2. Также у моего дракона, а скорее все же похитителя, могут возникнуть серьезные проблемы, связанные с моим, назовем это, прибытием. Хотя куда заманчивее обозвать, опять же, похищением. Вопрос, чем это грозит конкретно мне? Ответить на этот вопрос, боюсь, можно только, и то, если захочет, Саламандр. Так что скорее бы остаться с духом огня наедине. Надеюсь, у дракона тут накопилось государственных дел за его отсутствие. Еще до стыковки с транспортной башней тот самый блондин, который смотрел на меня, как на старую знакомую, а также 2 других дракона взмыли в воздух и, обернувшись, скрылись в пелене облаков. Мы втроем, или вчетвером, если считать Саламандра, спустились на подъемники и прошли по призрачному мерцающему мосту над пропастью. Если честно, я уверена была, что закружится голова, подступит тошнота. Я вообще-то высоты боюсь. Но ничего такого не произошло. Острова под мостом и синева океана воспринимались просто как картинка или часть пейзажа, расположенного, естественно, в привычном фокусе. Рассуждать о том, от чего такой эффект, драконья ли это магия или моя собственная, претерпевшая трансформацию по пути, было некогда. Во дворце дракон припоручил меня 4 рослым широкоплечим женщинам, черными волосами, убранными в конские хвосты. В женщинах, приглядевшись к характерным рисковатым чертам и щелевидным зрачкам желтых глаз, я узнала Нагинь. Сам же лорд Драгуаратх скрылся с Шатеном. Мы шли по коридорам, лестницам, анфиладам, когда вдруг в огромное окно аркой влетел покрытый золотой чешуей дракон и, обернувшись, спрыгнул на пол прямо передо мной. Я оглянулась на женщин. Это был тот самый дракон, которого мой называл племянником. Как назло, Саламандр молчал, и я почему-то не была уверена, что он все еще здесь. А мне, если я не ошибаюсь, вроде как нельзя с ним разговаривать. «Ашхаэра», — бросил дракон женщинам. «Соштатхве», — склонив голову, ответила одна из них, выступая вперед и закрывая меня собой. «Ашхаэ-сора». И тут, к моему ужасу, Нагини, синхронно развернувшись, скрылись за поворотом. Мне же, когда хотела последовать за ними, блондинистый дракон преградил путь. «Вы отлично притворяетесь, Нюрита Макджин», — сказал он, улыбаясь не так широко, как на аэростате, а хищно как-то. «Даже я почти вам поверил».